Глава 4. Миранда Саблезуб. Какая в бездну жена! У этого Ромеро кукуху часом не перегрелась? Я силой оттолкнула его от себя так, что парень опрокинулся на кровать. Желание, что бушевало во мне мгновение назад, утихло. Метка. Этот паразит поставил на мне какую-то метку. Ну разве драконы так делают? Укус болел и пульсировал, распространяя по телу волны тепла. «Что все это значит?» – спросила я вмиг, растеряв все свое хорошее настроение. Данте больше не казался мне милым. Передо мной был хищный, расчетливый зверь, который ловко заманил меня в свою ловушку. «Какая еще жена?» «По законам стаи». Он сел. Даже голый Ромеро выглядел уверенным в себе. Чувство вины полностью исчезло из его глаз, и это пугало. «Какой еще стаи?» Зашипел я и подошла к зеркалу. Мне показалось, или укус слабо светился в полумраке? Это что, какая-то магия? Но кое-что еще привлекло мое внимание. Прошло достаточно времени, чтобы ложная метка, нарисованная на моей коже, полностью сошла. Но там, где еще совсем недавно ничего не было, темнела широкая полоса. Мне даже не обязательно было напрягать зрение, чтобы разглядеть зелено-белый узор. Двухцветный, мать его! «Это метка твоего истинного дракона?» – тихо спросил Данте, бесшумно подойдя ко мне сзади. Я неопределенно повела плечом. Меня разбирал смех. Истерика, скорее всего. Два цвета, два дракона. Зеленый Лоран – это Рыча так угораздило. А белый – Варгас. Похоже, наш фиктивный брак с Лео принес неожиданные плоды. И как теперь сообщить Данте, чтобы становился в очередь со своим укусом? И вообще, какой бездны? «Ты не дракон», – глядя на его отражение в зеркале, тихо произнесла я. «Но и не человек. Так кто же?» Злость на него все еще бурлила во мне. Но часть меня хотела снова оседлать его и быть так близко, насколько это вообще возможно. «А отец тебе не рассказал?» – искренне удивился Данте. «Я оборотень, так же, как и ты». От удивления я даже повернулась к нему. «Я дракон», – рыкнула я. «Не оборотень?» «Что?» Выдохнул он и недоверчиво покачал головой. У него был такой взгляд, будто он впервые меня увидел. «Ты не в курсе?» «Не в курсе чего?» Не поняла я. По спине проскользнул холодок дурного предчувствия. Данте закрыл глаза и сделал глубокий вдох, прежде чем посмотреть на меня. «Белла», произнес он с такой интонацией, будто я была смертельно больна. «Ты действительно считаешь себя драконом?» «Я дракон и есть», — с возрастающим раздражением отозвалась я. «У меня чешуя, крылья, длинный хвост, а еще целая пасть острых зубов, которыми я откушу тебе голову, если ты не прекратишь говорить со мной таким тоном». «О, богиня!» Он снова сокрушенно покачал головой. «Мия Стелла, как же так?» Мне захотелось его пнуть. Наклонить и как следует впечатать тяжелый ботинок в его идеальную задницу. Это стало бы началом хорошей драки, от предвкушения которой у меня уже чесались кулаки. Этот Ромеро вел себя так, будто случилось что-то непоправимое. Зачем в таком случае было меня кусать? «Скажи, Белла, я у тебя первый?» – неожиданно спросил он. «Ты идиот?» Он снова вздохнул так, будто ему требовалось все его терпение, чтобы продолжить этот разговор. «Оборотень, я у тебя первый?» «Я как-то не опрашивал своих любовников», пожал плечами я. «Был один с половиком на груди. Кажется, на спине у него тоже была шерсть. И на заднице». «Да, он вполне мог оборачиваться кем-то меховым каждое полнолуние. Но мы с ним больше не встречались. Поэтому сложно сказать». «Ты не понимаешь, Белла. Первый раз с оборотнем ты бы точно запомнила. После этого начинается трансформация, твой первый оборот». «Если бы со мной случилось что-то подобное, я бы точно запомнила. Но, кажется, этому Ромеро моча в голову ударила». «Давай-ка с подробностями». Я скрестила руки на груди. «Странно, что отец еще не пришел интересоваться, до чего мы тут договорились. Или они это все заранее спланировали?» «Ты хочешь сказать, что никогда не интересовалась, откуда в Вериге взялся человек с такой необычной фамилией Саблезуб?» – спросил меня Данте и потер лицо. Он, кажется, был в шоке. «Да здесь каких только нет», — честно ответил я. «А мой отец не из тех, кому можно прийти с идиотскими вопросами. Может, мне и было интересно, из какого именно мира сюда прибыли наши предки. Но отец был последним, у кого я стал бы это спрашивать». «Мистер Саблезуб никто иной, как Верпума. И я уверен на все 100%, что и ты тоже». И как будто этой потрясающей новости было мало, чтобы окончательно выбить почву у меня из-под ног, Данте добавил. «Не пройдет и суток, как ты в этом убедишься. Совсем скоро случится твой первый в жизни оборот, и, боюсь, тебе это не понравится». Мне сложно было представить что-то, что могло еще сильнее испортить ситуацию. Уровень моего раздражения достиг критической отметки. У меня больше не было сомнений в том, что Данте и мой отец подстроили все это, чтобы связать меня по рукам и ногам какой-то идиотской меткой оборотней. И я бы не поверил ни единому слову Ромеро, если бы в моем теле уже не начали происходить изменения. Моя кожа пылала, кости ломила. Я чувствовал боль в деснах и резь в глазах. Мне не так много было известно об оборотнях, но признаки, которые я ощущала, были более чем тревожными. Достаточно было представить свою всегда гладкую кожу, покрытой шерстью, чтобы это выбило меня из равновесия. «Убирайся», – зашипел я, и, не дожидаясь, когда Данте выполнит мою просьбу, попыталась вытолкать его прочь. Мне хотелось расцарапать ему лицо, выдернуть волосы и сломать ребра. Я ненавидела его так сильно, что, казалось, могла испепелить взглядом. Но этот самодовольный мудак никак не загорался. И, кажется, вовсе не стыдился того, что сделал. «Не кипятись, Белла». Он снисходительно наблюдал за моими попытками выгнать его из моей комнаты. «Я не знал, что так выйдет». «Не знал?» – зарычала я. «Хочешь сказать, вы с моим отцом не спланировали все это?» «Конечно же нет». Схватив за плечи, Данте развернул меня и прижал к стене. Нависнув надо мной всем своим ростом и окружив теплом своего умопомрачительного тела, он склонился к моему уху. «Я рассчитывал попрощаться с тобой, Белла. Оставить свои притязания, раз уж твое сердце уже отдано другому. Потому что я не смог бы быть рядом и знать, что ты не принадлежишь мне полностью, своим телом и своими помыслами. Но ты оказалась слишком большим соблазном для меня. Клянусь, если бы я знал, что не смогу сдержаться и поставлю свою метку». Мое раздражение медленно угасало под влиянием его тихого, убедительного голоса. Тело снова наливалось желанием. Мне хотелось отдаться ему прямо у этой стенки, развести в стороны ноги и позволить творить магию своими руками и этим талантливым языком. Разум как будто окутывала дымка. Где-то на краю сознания билась мысль о нависшей надо мной угрозе. Но голос инстинкта самосохранения оказался слишком тихим, чтобы я стала к нему прислушиваться. «Ты можешь как-то отменить эту метку?» – спросила я. «Нет, Белла». Он качнул головой и прижался ко мне всем телом, давая почувствовать, что снова полностью готов. «Это не то, что я делаю со всеми подряд. Если бы ты не была моей истинной парой, ничего бы не произошло». «А что произошло?» – спросила я хрипло. «Сама посмотри». Данте развернул меня лицом к зеркалу. След от его укуса выглядел иначе. Полукруг от зубов преобразовался в серебристый полумесяц, который украсил мою ключицу. «Если бы ты не была моей истиной, это был бы просто укус», — подтвердил Ромеро мою догадку. «И, возможно, мой яд как-то повлиял бы на тебя». «Да, я что-то слышала о том, что яд-оборотня не имел негативное действие на драконов. Именно поэтому гончих уничтожали без всяких угрызений совести». А мой любовник, получается, был из их числа? А отец? Но все эти вопросы так и не сорвались с моих губ, потому что тело скрутило приступом боли. «Что это?» Выдохнул я, обхватив себя руками. «Слишком быстро», — пробормотал Данте. «Должно было пройти больше времени». «Для чего?» Меня пронзил новый спазм. «Для оборотня». «Одевайся, Белла, мы должны поговорить с твоим отцом. Возможно, я чего-то не знаю о верпумах». Я, например, о них вообще ничего не знала. Но у меня не было другого выбора, кроме как довериться мистеру Ромеро. Он выпустил меня из своих объятий и начал успешно одеваться, тихо ругаясь сквозь зубы. Я натянул на себя первое, что попало в шкафу, не особо вглядываясь. Боль в теле снова нарастала, и меня начала охватывать паника. «Я тебя прибью», — совершенно серьезно пообещал я Данте, повернувшись к нему. Он несколько мгновений смотрел на меня, после чего медленно кивнул. «Имеешь право», — невесело усмехнулся он. Заглушающий артефакт работал в обе стороны, поэтому, когда мы покинули комнаты, до меня донеслись звуки жилого дома. Где-то тихо скрипели половицы, где-то от сквозняка стучали ставни, а за окном протяжно и тревожно выли наши сторожевые псы. И что бы это значило? Отец, как ни странно, обнаружился у себя в кабинете. Когда мы появились перед ним, он без всякого сомнения сразу понял, чем мы занимались все это время. У нас не было времени на то, чтобы принять душ, поэтому запах секса был очень густым и явным. По крайней мере, для моего чуткого драконьего нюха. «Итак», – родитель поднялся нам навстречу. Его лицо было хмурым, а губы плотно сжатыми. «Вы смогли договориться?» «Договориться о чем?» Мое раздражение вырвалось наружу. «Как будто ты с самого начала не знал, чем все закончится. Я уже сказала, что не выйду замуж по твоей указке. У меня уже есть муж и истинная пара». «Замолчи!» Кулак Аладора Саблезуба с грохотом опустился на стол. «Закрой свой поганый рот. Ты забыла, в чем доме находишься? Кто тебя вырастил? Кто кормил и воспитывал тебя все это время? Как смеешь ты дерзить мне?» Я уставилась на него в немом изумлении. «Что еще за приступ патриархальности?» Да, я знал, что у отца были на меня планы, но рассчитывал, что мы в конце концов придем к какому-то компромиссу. «Мое слово в этом доме – закон!» Отец вышел из-за стола и начал внимать ремень из своих штанов. «Ты слишком много себе позволяешь. Пора положить этому конец. Я покажу тебе твое настоящее место». Он что, собрался меня бить? Но узнать это мне было не суждено, потому что Данте одним плавным движением встал между мной и отцом. «Мистер Саблезуб», — сказал он тихо, но в его голосе слышалось угрожающее рычание. «Вы и пальцем не тронете Миранду». Я думал, отец не обратит на щенка внимания и просто уберет его со своего пути. Но случилось странное. «А, защищаешь?» – пробормотал мой родитель, стремительно остывая. «Значит, все же до чего-то договорились?» «Мы к вам не ругаться пришли, мистер Саблезуб», – сказал Данте. «Случилось кое-что непредвиденное. Почему вы не предупредили, что у Мира раньше не было контактов с другими оборотнями? Я бы действовал иначе. И почему она не в курсе, кто она?» «Я собирался рассказать», будто бы неохотно признался отец. «После вашей помолвки. Так что случилось?» «Я нечаянно инициировал вашу дочь», сказал Ромеро. «Скоро случится ее первый оборот. Возможно, раньше, чем вы думаете. Уже есть первые признаки. И я понятия не имею, как это происходит в Верпу». «Что значит первые признаки?» Они говорили так, будто меня в кабинете не было. «Мира?» Данте наконец вспомнил о моем существовании. «Расскажи, что ты чувствуешь». «Злость», — охотно поделилась я. «Агрессию, желание отпинать тебя по заднице». «А кроме этого?» Он нахмурился. «Инициация не происходит просто так, спонтанно». Отец вернулся на свое место. «Ее должно что-то запустить, какое-то событие». «Событий было предостаточно», – пробормотал я. «Рассказать по пунктам?» «Я поставил свою метку», – сказал Ромеро, пока я не углубилась в тему. «Что?» Мой родитель снова подскочил. «Что ты сделал?» «Пометил ее», – без запинки повторил Данте. «Пометил. Почему-то мне представился один из наших псов, который задрал на меня свою лапу». Я тихо фыркнул, чем вызвал недоумение мужчин. «Метка!» Отец схватился за голову. «В таком случае странно, что она еще не обернулась». «А как обычно оборачиваются верпумы?» — спросил парень. «Как все!» — зарычал отец. «Времени нет, надо запереть ее где-нибудь». «Запереть?» Я начал пятиться к двери. Эта идея мне не нравилась. «Конечно!» Отец, не сводя с меня взгляда, медленно приближался. «Ты же не хочешь прямо здесь обернуться громадной хищной кошкой и кому-то случайно навредить?» «Конечно, я не хотела, особенно если речь шла о моих братьях». «На заднем дворе есть сарай», — сказал отец. «Можно туда». Вздохнув, я кивнула. Меня немного трясло, и тело время от времени пронзали волны приглушенной пульсирующей боли. Скорее всего, все это было признаками близкого оборота, и мне бы не хотелось, чтобы это событие застало меня врасплох. «Идем». Данте сжал мои пальцы и потянул меня за собой. «Не бойся, Белла, я разделю с тобой каждое мгновение твоего первого оборота». «Даже не думай об этом», — сказал отец. «Ты можешь пострадать». «Я к этому готов», — усмехнулся наследник рода Ромеро. «Ну не волнуйтесь, со мной ваша дочь будет в полной безопасности. Я прослежу, чтобы с вашей дочерью все было хорошо». Мое тело охватил жар. Зубы начали постукивать. Я потянула Данте за собой. Времени на разговоры у нас не осталось. «Ты понимаешь, что когда все закончится, я действительно оторву тебе голову?» — спросила я, стремительно приближаясь к сараю. На фоне черного неба он был почти незаметен. Но мое зрение обострилось до такой степени, что я могла различить даже узкую некрашенную дверь. «Смотря что ты имеешь в виду», — невесело отозвался Данте. «Ты ошибаешься, если думаешь, что избавишься от меня в ближайшее время. Метка оборотня — это не то, от чего можно просто отмахнуться. Когда я назвал тебя своей женой, я был совершенно серьезен». «Разведемся», — буркнул я и распахнул дверь. Изнутри мне в нос ударил запах сырости, и я поморщилась. Но делать нечего, мне пришлось войти. Данте, как хороший муж, шагнул следом и плотно закрыл за нами дверь. «У веров не бывает разводов», — сказал он. «Теперь только смерть сможет нас разлучить». Я хотела бы ответить что-то резкое, чтобы раз и навсегда сбить с него спесь, но меня скрутил новый приступ боли. Вскрикнув, я согнулась, прижав обе руки к животу. «Что это?» — простонал я, не понимая, что со мной. «Ты превращаешься». Данте обхватил меня руками и притянул к себе. Меня окутало его тепло и неповторимый мужественный аромат. И в другой ситуации меня бы, возможно, это возбудило. Но не тогда, когда мои кости трещали. «Превращаюсь?» — схлипнул я. По моим жилам будто тек раскаленный яд, выжигая все вокруг. «Какой бездны, это так больно!» «Потому что тебя еще в детстве должны были инициировать». Ромеро крепче прижал меня к себе. «Знаешь, как это происходит у оборотней?» «Я понятия не имела, но ненавидела отца хотя бы просто за то, что не предупредил меня об этом. И как он мог столько лет скрывать от меня свою сущность? Или это я была настолько слепой идиоткой, что считала Ладора Саблезуба не более чем человеком?» «Проклятие!» Новый спазм заставил мой позвоночник выгнуться. «Есть способ облегчить этот оборот», — заговорил Данте, и его дыхание обожгло мне ухо. «Я могу помочь тебе». «Каким образом?» Не поняла я, но уже была согласна, потому что с моим телом определенно что-то происходило. «Как альфа, я могу приказать тебе обернуться. Быстро и безболезненно. Но ты должна признать мою власть. Подчиниться мне полностью». «Я? Подчиниться? Этот парень явно меня с кем-то перепутал». Я замотала головой, отказываясь. «Отпусти меня», — прошипела сквозь плотно стиснутые зубы. И когда этот альфа не послушал меня, силой вырвалась из объятий. Новый болезненный спазм свалил меня с ног, но с губ вместо стона сорвался протяжный рык. Не драконий. «Бездна во дно! Что он со мной сделал? И разве отец не должен быть сейчас рядом? Почему он оставил меня с каким-то проходимцем вместо того, чтобы взять на себя ответственность?» Я была так зла, что мне хотелось сделать кому-нибудь больно. И так как кроме Данте поблизости никого не было, я окинула его оценивающим взглядом. Волосы упали мне на лицо, и я могла видеть только одним глазом. Но даже так, в полумраке сарая, мистер Ромеро выглядел довольно внушительно. Не предупреждая, я вскочила на ноги и кинулась на него. «Тьма!» — только успел выдохнуть Данте, прежде чем свалиться на задницу. Я оседлала его и безошибочно нашла зубами шею. Он все еще ждал, что я стану подчиняться? С тихим рычанием я провела языком по сонной артерии. Мой новоиспеченный муж с силой сжал волосы на моем затылке, не позволяя мне сделать ни одного лишнего движения. Но его хватка немного ослабла, когда с моих губ сорвалось довольное урчание. Кому-то внутри меня безумно нравился этот мужчина. До такой степени, что я крепче прижалась к его груди, с наслаждением вслушиваясь в биение сердца. «Не сдерживай себя, Белла». Голос Данте прозвучал хрипло и отдался дрожью в моем теле. Я даже не думала об этом. Внезапные инстинкты стали сильнее здравого смысла. И я просто им поддалась. Подняв голову, я нашла губы своего мужа и припала к ним, наслаждаясь этим поцелуем, как никогда в жизни. Данте ни мгновения ни медля перехватил инициативу, показывая, кто в этом сарае настоящий альфа. Я не возражала, пока нам было так хорошо вместе. Своей промежностью я чувствовала его восставший член, и если бы нас не разделяла одежда, мы бы уже слились воедино. Я точно знал, что это неизбежно, что до самого рассвета мистер Ромеро будет брать меня во всех позах, мыслимых и не очень, и была совершенно не против, потому что боль ушла. А потом обрушилась на меня мощным ударом, ломающим кости. Я закричал, выгибаясь, и Данте зашипел подо мной, потому что из кончиков моих пальцев вырвались когти и глубоко вонзились в его плечи. После этого я, кажется, отключилась. Мир вокруг померк и подернулся туманной дымкой. Я вроде понимал, что происходило вокруг, но при этом мое тело было охвачено такой агонией, что я не могла сосредоточиться на чем-то другом. Я не знала, сколько прошло времени. Данте держал меня в своих объятиях, и только его близость, пожалуй, не давала мне окончательно сорваться в пропасть. Он баюкал меня в своих руках, шептал что-то утешительное, покрывал мое лицо быстрыми невесомыми поцелуями и клялся всегда быть рядом. Я держалась за него, как за якорь. И когда этот бесконечно долгий, изматывающий приступ наконец немного отступил, в щель сарая пробивался солнечный свет. Ночь пролетела незаметно, и, возможно, прошло гораздо больше времени. А ведь утром я должна была быть на собрании. В бездну мою жизнь! И оборот уже завершился или еще нет? Я осмотрела себя, но вроде бы все оставалось без изменений. Даже когти исчезли. Данте лежал подо мной и, кажется, спал. Его одежда была разорвана и покрыта кровью, но на гладкой коже не было и следа тех глубоких царапин, что я ему оставила. Все успело зажить. Похоже, регенерация у оборотней ничуть не хуже, чем у драконов. Будто почувствовав, как я пошевелилась, мой муж открыл глаза. «Как ты, Белла?» – спросил он, отогнав остатки сна. Его утренняя, чуть ленивая улыбка была прекрасна, и мое тело немедленно отозвалось. «Все уже закончилось?» – спросил я с надеждой. «Скоро игра, и мне нельзя было тратить время на трудности с оборотом». Данте несколько мгновений молчал, обдумывая, после чего покачал головой. В его красивых темных глазах было сожаление. «Боюсь, Белла, это только начало. За всю ночь ты ни разу даже не была близка к обороту». «Что? И сколько мне сидеть в этом сарае?» С моих губ сорвалось утробное злое рычание. Я встала и, схватив стоявший поблизости стул со сломанной ножкой, швырнула его в стену, после чего замерла, тяжело дыша и глядя в пространство перед собой. Мой мозг наливался яростью. Но тут, где-то за стеной моей временной темницы, раздался изумленный возглас. «Миранда, ты здесь?» «Лео? Как он здесь оказался?» Скатившись с оборотней, я бросилась к выходу из сарая. «Ты можешь им навредить!» Предупреждение догнало меня практически у двери. «Мира, впусти нас!» Донесся до меня низкий голос Бьорна. «Богиня, а он что здесь забыл?» Я замерла в нерешительности. «Если не открою, эти сорвиголовы сломают дверь». Но мне стало не до размышлений, когда новый приступ боли свалил меня с ног. Он был сильнее, чем предыдущие. Тяжело дыша, я прижалась щекой к холодной земле. По спине струился пот, а сердце колотилось где-то в горле. Сквозь шум в ушах я с трудом слышала голос Данте. «Просто признай мою власть», — сказал он, — «и все прекратится». Похоже, мои драконы услышали эти слова и, конечно, неправильно их поняли. Дверь с грохотом слетела с петель. И на каком основании отец надеялся, что это строение удержит в себе оборотня, который к тому же был еще и драконом? Бьерн не стал задавать вопросов. Судя по звукам, он просто сходу бросился на Данте с одним лишь желанием убить того на месте. Я хотела привстать и что-то объяснить, но мое тело как будто налилось свинцом. Я не то что подняться, я сказать ничего не могла. До меня донеслось рычание и звук ударов. И несмотря на то, что Данте совершенно точно не был драконом, я даже переживала за Бьерна. Он мог пострадать, защищая меня снова. И я бы посмеялась этой злой иронии, но меня окончательно придавило к полу. А в следующий миг я отключилась.